уже гаснущими глазами успел он видеть, как наперерез Пантелееву бросился человек в форме охраны Госбанка. Никита узнал его, это был сосед Коля Бирюков. «Осторожнее!» — крикнул Никита, но Бирюков не услышал. Пантелеев трижды нажал на спусковой крючок. Трижды выплеснулось из вороненого ствола короткое пламя, и, сделав несколько заплетающихся шагов, Бирюков упал. Пантелеев подобрал его наган, нагнулся к Никите, тот был мертв. Вечером Кондратьевым зашел Ганушкин, остановился на пороге. «Добрый был мужик. Когда похороны?» «Завтра», — с трудом сказала Маша и зарыдала. Коля попытался ее успокоить, но не смог. С тоской посмотрел на Ганушкина. «Слышь, Ваня, мне на работу надо. Ты посмотри здесь». «Не сомневайся», — с готовностью отозвался Ганушкин. «Мы с Таей посидим, ты иди». Коля шагнул к дверям, и вдруг Маша бросилась к нему, повисла на шее. «Не пущу!» — срываясь на виск, закричала она. «Тебя тоже убьют, Коля! Я не хочу! Не хочу, чтоб тебя несли! Музыки этой страшной не хочу!» Коля молча оторвал ее руки от своих плеч, кивнул Ганушкину и ушел. Бушмакин сидел за столом, опустив голову на большие, узловатые, серые от намертво въевшейся металлической пыли руки. Увидев Колю, сказал: «Жалко Никиту. Молодой совсем, голова светлая». «Разрешите доложить суть дела?» Коля отвернулся. Бушмакин недоуменно взглянул на него и понял: Коля сдерживается из последних сил, чтобы не разрыдаться. «Бикса установлена», — докладывал Коля. «Мы с Колычевым продумали подходы к ней. Я должен представиться ей спекулянтом-латошником. Для этого нужен товар. Я говорил с 5-й бригадой, они считают, что нужен шелк с цветами. Самый большой дефицит». «Достанем», — кивнул Бушмакин, помолчал и добавил. «Похороны завтра придешь?» «Похороны», — про себя повторил Коля. «Вчера разговаривали с ним на лестнице. Он был живой, здоровый, улыбался и шутил. Об истории обещал поспорить, а теперь похороны. И Бирюков. На вид совсем не храбрец, а на тебе, не задумываясь, пошел на такого волка. Сколько их еще положат эти сволочи? Сколько еще будет тоскливых оркестров и душераздирающих криков над свежими могилами? Но все равно, рано или поздно, мы вырвем ядовитое жало профессиональной преступности, пусть ценой собственной жизни, но мы его вырвем». «Я не приду», — хмуро сказал Коля. «Я должен работать, батя». Маша вернулась с кладбища, заплаканная, опустошенная, села на продавленный диван. 3 дня назад его притащил Бирюков в подарок, как он выразился. «А то больно смотреть, как вы свои молодые кости по жесткому паркету разбрасываете», — шутливо добавил он. «Ты думаешь, я снова буду плакать?» — мертвым голосом сказала Маша. «Нет, извини, Коля. Когда гробы опускали в землю, я приказала себе: все кончено, Мария, это не для тебя». «Что кончено? И что не для тебя?» — сухо спросил Коля. «Я изломанная интеллигентка в шляпе и очках. Я хотя бывшая, но все же дворянка, принцесса на горошине, если угодно. Я не могу сидеть и ждать, пока мне сообщат, что ты убит, или принесут тебя сюда и положат на стол». «У нас нет стола», — улыбнулся Коля. «Перестань шутить», — крикнула Маша. «Хватит! Что ты предлагаешь? Или меняешь работу, или жену». Коля посмотрел на нее долгим взглядом. «Ты помнишь, ты, невеста, обещаешь мужу твоему вечную любовь, верность и послушание во всем. Или забыла? Мы не венчались, не передергивай». «А в душе ты этих слов не произнесла?» — с укором спросил Коля. Маша отвернулась и заплакала. «Ты знаешь, как со мной разговаривать?» — сквозь слезы прошептала она. «Потому что я люблю тебя», — просто сказал Коля. Он переоделся на специальной квартире уголовного розыска. Нужно было избежать нежелательных встреч со знакомыми по дому и по работе,